Глава 87. В рабочем поселке Стивена тоже вечерело. Зажглись факелы у домов, и деревня зажила своей интересной раздольной жизнью, где весело гуляли после тяжелого рабочего дня. Молодежь разожгла костер и собралась вокруг. Я смотрела на все через зеркальце и удивлялась той жизни, такой непохожей на мою. Деревенька бедная, из построек лишь кособокие шалаши. Но дружить там умели, гуляли всей деревней, даже зловредный Петрович со своей гоп-компанией не брезговал присоединиться. Меня удивляло, насколько межнациональным и разновременным был поселок. Жильцы были из разных времен, сословий и рас. Ясно дело, что тут был мой любимый дракон, а помимо него обитали эльфы, гномы, вампиры и люди — причем все из разных времен, от древности до далекого будущего. Помимо этого, люди были из разных стран, но говорили все на одном языке, который каким-то странным образом был знаком всем. Пока разжигали костер, Стив стоял в стороне, улыбчиво щурясь на происходящее. Молодежь закружила хоровод. Девушки подбежали к Стиву и потащили за собой. У меня внутри аж все ревностно перевернулось от их смелости. Но Стив не давал мне повода для огорчений, разрешил увлечь себя в хоровод, но как только выпала возможность, отмежевался от гуляющих. Сел на поваленное дерево, глядя на гуляющую молодежь. «Вот ты где!» — раздался позади него грозный знакомый голос. Стивен аж подпрыгнул, резко развернулся. «Отец?» Стив обалдел. Обалдела и я, и чуть зеркальце не выронила. Он-то что тут забыл? «Да, Стивен. Я. А ты, вижу, развлекаешься. Хорошая у тебя здесь жизнь». «Не совсем развлекаюсь, но тебе виднее», — ответил Стив. Он обрадовался отцу и обнял его порывисто, по-мужски крепко. «Сынок, как же долго я искал тебя», — выдохнул отец. И только сейчас я заметила, насколько сильно он постарел. А с учетом того, что драконьи года длились куда дольше человеческих, то я поняла, что по земным меркам в его мире прошло лет 500, не меньше. «А зачем искал?» Стив отстранился от отца и тоже заметил перемены в нем. «Ты так долго не возвращался, что мы с мамой решили, что ты погиб». «Нет», — Стивен покачал головой, — «я недавно нашел Катерину, и теперь...» Он запнулся, не зная, как пояснить свое нахождение в столь странном месте, да еще и без меня. «Где Катерина?» — лорд Росиус оглянулся. По его стальному взгляду мне стало ясно, что былого теплого отношения ко мне уже нет. Впрочем, оно и понятно. Я отняла у него сына и сделала того несчастным. Любой отец не взлюбил бы девушку, из-за которой случилось все это. Лорд Росиус не нашел меня взглядом и сказал: «Хочу увидеть ее». Неопределенно протянул Стив. «Ее здесь нет». «Как так?» — не понял отец. «А ты-то как здесь оказался?» Стивен резко сменил тему, чтобы не обсуждать то, чего отец точно не поймет. «Точно так же, как тебя привели к Катерине сердце и судьба, так и я смог пробиться в этот странный мир. Я пошел за розовым светом, что лился неизвестно откуда и манил меня. Так я оказался в средневековом городе, но никто не видел там дракона, похожего на тебя. Но слышали, что на каменоломне работает один бедолага, носит телеги с камнями да долбит скалы. Я понял, что это ты». «Только напрасно ты пришел в этот мир. Стивен уже не знал, как быть в сложившейся ситуации. Я должен был закончить свою миссию, и мы с Катериной вернулись бы домой к тебе и маме». «Только вижу, что Катерина не с тобой», — хмуро отметил лорд. «Я ощутила, как над моей репутацией сгущаются тучи. Она приходит сюда два раза в день, но в остальное время живет в доме со своими бабушкой и дедушкой». «А тебе что, в их доме места не нашлось?» — разбушевался дракон-отец. «Нашлось, но я не захотел оставаться». «То есть ты решил, что спать на земле тебе удобнее? Откуда ты знаешь, что сплю на земле?» «Язык у меня есть, у людей спросил». «Отец, это временное неудобство, скоро все наладится». «Да», — прогремел лорд Росиус, привлекая к себе досужее внимание окружающих. Собравшиеся стали оглядываться и шушукаться меж собой, а лорд Росиус продолжил. И когда же наладится? В следующей жизни? Твоя красотка живет с роднёй и не знает тягот, а ты, лорд по происхождению, вынужден терпеть немыслимые тяготы. И ради чего? Ради заморашки из другого мира? Отец, не смей так о Катерине, — оборвал его Стив. Я и не стал бы. Но, глядя, во что превратила тебя любовь к ней, я перестал считать ее родным человеком. Пусть она и родила тебе сына, но это не дает ей права превращать твою жизнь в ад. Но она еще не родила, — вставил Стивен. Как так? — отец аж тряхнул головой. Почему? Она потеряла ребенка? Нет, просто она попала в этот мир в ту же ночь, когда исчезла из нашего дома. Я скитался 5 лет, но отыскал проход в этот мир, а для нее прошел лишь день. Так вот и ты, как я вижу, пожил немало, прежде чем оказался тут. Но для меня прошло лишь 3 недели. «Даже так?» — вскинул бровь старший дракон. Глянул оценивающе на сына и заметил. «Ну да, ты не изменился, если не считать тех лохмотьев, что на тебя надеты». «Это временно, отец. Мне надо лишь заработать 2000 монет, чтобы доказать свою любовь к Катерине». «Доказать кому?» — прогремел голос старшего дракона. «Ее дедушке», — выпалил Стив, но тут же понял, насколько это ужасно звучит, и добавил. «Доказать всему миру и самому себе». «Значит, ее дедушке? Тертого дракона хрен проведешь», — сразу уцепился зубами за суть дела. «Понятно. Значит, он свою внучку высоко ценит». «Ну и мы тебя высоко ценим. Не знаю, насколько благороден ее род в том мире, откуда она прибыла, но не думаю, что более благороден, чем наш. Разве этого недостаточно? Что за игры придумали эти люди с тобой, сынок? Не позволю издеваться над своим сыном, спалю всех дотла». Он так яростно задышал, что стал попыхивать пламенем. Окружающие насторожили уши и с интересом вслушивались в каждое слово, но при этом делали вид, что им дела нет до происходящего. А у меня аж уши запылали от того, как меня мысленно ругал лорд Россиус. «Ну вот, теперь он так это дело не оставит. Боюсь, что надо ждать беды».